«Хорошо, Ракурото-сан», — кивнул я, — «только я не могу понять, какая вам от этого польза. Вы помогаете мне просто так, безвозмездно. Вряд ли дело только в том, что я коллега вашего друга-стоматолога. Можете мне не верить, Кацураги-сан, но для меня это дело принципа», — заявил он. «Мне надоело везде видеть коррупцию и деньги, особенно в Министерстве здравоохранения, в медицине, там, куда люди приходят помогать, а не обманывать других. Понимаете, достойная цель, Ракурото-сан. Тогда буду ждать вашего звонка», — подытожил я. «До связи». Со всей этой суматохой дежурство подошло к концу. Я подзарядился кофеином и отправился в поликлинику. А там, тем временем, творилось нечто. Мои коллеги бегали по коридорам туда-сюда. Никто даже не останавливался, чтобы традиционно поклониться. Нонсенс. Странная картина, особенно для японцев. Все суетятся так, будто вот-вот начнется пожар. Пациенты были в таком же недоумении, как и я. У кабинетов сидели очереди из людей, ожидавших лечащих врачей, которые тем временем суетливо мельтешили между этажами. Только я собрался войти в свой кабинет, как меня поймала за руку заместитель главного врача, Уёхара Йосика. «Кацураги-сан, вы уже все подготовили?» – бросила она. «Что подготовил? Я только с дежурства пришел», – ответил я. «Так и думала, что до кого-нибудь информацию не донесут», – вспрыснула она. «Послушайте, к нам едет с внеплановой проверкой сам министр здравоохранения. Он будет осматривать клинику вместе с генеральным директором Ямамото Фарм. Министр и Ямамото Ватару разом. Теперь понятно, с чего здесь начался такой дурдом. Что будут проверять? Какие документы подготовить?» Быстро сориентировался я. «По-хорошему, нужно, чтобы у вас было готово все, Кацураги-сан», — воскликнула она. «Никто не знает, что он может посмотреть. Возможно, министр захочет пройтись по клинике, а следом сразу же уйдет. Но может случиться и такое, что он перевернет все с ног на голову. Такое уже было однажды с его предшественником. После этого несколько человек пришлось уволить. Увольнением меня уже точно не напугать», — вздохнул я. «Что?» — не поняла Уёхара. «Ничего, Уёхара-сан, не беспокойтесь. У нас все документы в порядке», — убедил ее я. «Сейчас поговорю со своей медсестрой, и все пробелы она быстро добьет во время приема». «Отлично, Кацураги-сан», — улыбнулась заместитель. «Рада, что всегда могу на вас положиться». Она прервалась, чтобы ответить на телефонный звонок. «Да», — произнесла Йосика, а затем резко изменилась в лице. «Как? Уже? Куда? На каком он сейчас этаже?» Мне и без уточнений стало ясно, что гости прибыли раньше времени. Пациенты за моей спиной зашумели. Я обернулся и обнаружил, что прямо к моему кабинету следовало три человека. Ямамото Ватару и сгорбленный лысый мужчина в компании молодой женщины. Видимо, это и есть министр. Они еще не успели подойти ко мне, но я уже увидел надпись на бейджи сотрудницы, которая сопровождала министра. Сугите Маримы, заместитель министра здравоохранения Японии. А вот и моя главная цель. Глава 4. Генеральный директор, министр и его заместитель почти подошли к моему кабинету. Уёхара Йосика тут же низко склонилась и воскликнула. «Добро пожаловать в нашу клинику, Фудзината-сама, Ямамото-сама, Сугите-сан». Я поклонился вслед за Уёхарой, попутно рассматривая бейдж с именем министра здравоохранения, Фудзината Катомины. Я перевел взгляд на его заместителя и почувствовал в ее организме сильное напряжение. Сугите Маримы испытывала стресс. Быстрый пульс, давление возрастает, потоотделение усиливается. Интересно, чего это она так напряглась? Неужто совесть мучает из-за произошедшего, или же она не планировала со мной сегодня встретиться? Странно, но я был уверен, что министра Сугите притащила сюда специально, чтобы нанести мне очередной удар. Нечего гадать, сейчас сам все узнаю. И я искренне рад вас приветствовать, поклонился Фудзината Катомины. Давно я не был в вашей клинике. Кажется, в последний раз был здесь лет 10 назад, когда наблюдался у Накадзимы-сана. Вижу, вы ремонт сделали. Конечно, Фудзината-сама, ответила Уёхара. Мы учли замечания предыдущего министра и исправили все недочеты. Ну-ну, недочеты они исправили. Меня аж смех раздирает. Когда я заступил на работу в профилактику, там стены чуть ли не падали. А уж если вспомнить, как в поликлинике заменяли проводку. Славно, улыбнулся министр. Я пока только прошелся по этажам, в кабинеты еще не заходил. Простите, он обратил на меня внимание, зрение уже подводит. А вы, Кацураги-тенда, представился я. Ах, точно, Кацураги-сан, улыбнулся Фудзино Такатомине, вы не представляете, сколько я о вас слышал. Интересно, хорошего или плохого, эту фразу можно трактовать по-разному. А давайте-ка, раз уж мы волей случая оказались здесь, осмотрим ваш кабинет, предложил министр, и немного пообщаемся. Уверен, что пациенты не будут против, если я на 15 минут заберу у них внимание Кацураги-сана. Люди в очереди тут же замотали головами, кто-то из них начал кланяться. Видимо, Фудзино Такатомине был известной личностью. Кацураги-сан, один из лучших наших специалистов, добавил Ямамото Ватару. И я, и мой отец много раз с ним сотрудничали, и всегда оставались довольны. В этот момент Цугите Маримы вскипела. Я почувствовал, насколько сильно возрос ее уровень стресса. Женщина не желала, чтобы ситуация разворачивалась именно так. Похоже, все пошло не по ее плану. Фудзино-то сама, обратилась она к министру. А стоит ли нам тратить время на Кацураги-сана, раз он такой хороший специалист? Может быть, пройдемся по другим врачам, проверим, не забывают ли правильно вести документацию врачи старой закалки? Вот оно, Цугите и вправду не хочет, чтобы министр со мной общался. Что ж, отлично, значит, сделаем все в точности да наоборот. Пойдем вразрез ее планам. Ну что вы, Цугите-сан, улыбнулся я. Мне было бы очень приятно пообщаться с Фудзино-то сама. Думаю, нам есть что обсудить. Сердце Цугите Маримы пропустило несколько ударов. То же самое случилось и с Уёхарой Йосика. Но последняя боялась, что я не успел привести документацию в порядок, поскольку узнала проверки последним. Ну раз даже Кацураги-сан настаивает, я точно к нему загляну, заявил Фудзино-то. А остальных врачей еще зайдем к кому-нибудь, Цугите-сан, но не думаю, что это так необходимо. Меня больше интересует не сама проверка, а перспективные врачи. Несмотря на сопротивление Цугите, министр, генеральный директор и Уёхара Йосика толпой ввалились в мой кабинет. Моя медсестра Сакамото Рин так перепугалась, что чуть сама из окна не вылезла. «Все хорошо, Сакамото-сан, это наши гости из Министерства здравоохранения», — объяснил ей я. Сакамото тут же вскочила со стула и низко поклонилась вошедшим. «Итак, Кацураги-сан, предлагаю организовать нашу беседу следующим образом», — произнес министр. Пусть ваша медсестра достанет все отчеты и списки пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении. Моя помощница Цугите-сан их изучит, а мы с вами тем временем поговорим. Сакамото Рин, не дожидаясь моего приказа, сразу же рванула к ящикам, чтобы извлечь все, что мы успели заготовить за эти полгода. Цугите Маримы была вне себя от ярости. Из-за моей выходки она окончательно лишилась контроля и была вынуждена проверять бумажки. «Присаживайтесь, Фудзино-то сама», — предложил я, подставив старику стул. «Спасибо», — кряхтя от боли в позвоночнике, — произнес он. «Если честно, Кацураги-сан, до меня уже давно доходили новости о вас, и по телевизору я видел, как вы вместе с Ямамото сама рассказываете о пользе вакцинации. Но, признаться честно, тогда я еще не понимал, что в вас такого особенного». Пока Фудзино-то Катомина вел свой монолог, я аккуратно взглянул на генерального директора. Внимание Ямамото Ватару забрало у Уёхара Йосика. Эти двое почти совсем не участвовали в нашем разговоре, и это к лучшему. Сейчас мне нужно побыть с проверяющими наедине. Хотите сказать, что позже ваше мнение изменилось? Спросил я министра. Да, кивнул старик. Я совершенно случайно наткнулся на вашу статью о молодом индийце, которому не повезло заболеть миелодиспластическим синдромом или подистрофией. А я и не знал, что мою статью об Арджуне Манипуркирисе уже успели опубликовать. Написал и забыл. А она за это время успела дойти даже до министра. Великолепная научная работа, воскликнул Фудзино Такатомине. И все исследования приведены, и выводы описаны с очень практичной стороны. В общем, я в восторге. Но знали бы вы, как я удивился, когда узнал, что эти данные вы собрали, пока были в отпуске. Мне просто нужно было чем-то себя занять, признался я. В клинике Дживан было много интересных случаев, но этот показался мне наиболее достойным пристального внимания. Фудзино-то сама отвлекла министра Цугите Маримы. Здесь несоответствие в графиках. Кацураги-сан указывает диаграмму заболеваемости, но если сложить все сектора, получается 105%. Кто-то явно недобросовестно считал, а это между про, нашли к чему придраться, воскликнул Фудзино Такатомине. Цугите-сан, вы бы лучше действительно важную информацию проверили. Посмотрите процент выздоровевших, к примеру. Чего вы сидите там и числа складываете? Я взглянул на покрасневшую от злости Сугите Маримы и одарил ее мимолетной улыбкой. Заместитель министра с трудом сдерживалась, чтобы не разорвать все папки, которые передала ей Сакамото Рин. Видимо, решила хотя бы чуть-чуть меня дискредитировать. Но и это ей не удалось. Мой телефон начал звонить, но я быстро поставил его на беззвучный режим. Кажется, там промелькнула фамилия Ракурота. Нельзя, чтобы Сугите случайно увидела, с кем я имею контакты. Хотя Ракурота и заму говорил, что ему в голову пришла замечательная идея. Видимо, он решил ей поделиться, только крайне не вовремя. Придется моему соратнику немного подождать. Думаю, когда мы с вами закончим беседу, я пройдусь в терапевтический стационар. Накадзима-сан все еще работает у вас, он мне здорово помог с моим митральным стенозом. Сердце после этого почти не барахлит, произнес министр. К сожалению, сейчас Накадзима Хидеки лежит в кардиологии. Обширный инфаркт, ответил я. Кошмар, вздохнул Фудзинота. Вы навещали его, как он себя сейчас чувствует? Если Накадзиме-сан не хватает чего-то, я готов проспонсировать кардиологическое отделение, чтобы моего старого лечащего врача вытащили из этого состояния. Не беспокойтесь, Фудзинота сама. Этой ночью я корректировал лечение Накадзиме-сану. Ему уже намного лучше. Может, на работу больше и не выйдет, но по крайней мере от последствий инфаркта страдать не станет. Это я вам могу гарантировать. Фудзинота сама. Вновь вмешалась Сугите Маримы. Еще одно странное расхождение. Общее количество пневмонии не совпадает с количеством болезней, вызванных ОРВИ. Какая-то чушь получается. Наверное, потому что пневмонии возникают не только от ОРВИ, бывают и другие случаи, ответил я. Подумайте об этом на досуге, Сугите-сан. Женщина ожидала, что министр ее поддержит, однако Фудзинота вновь повернулся ко мне и произнес. Вы уж простите моего заместителя, Кацураги-сан. Сугите-сан так погрязла в бумагах, что уже начала забывать азы медицины. На этом проверка, которую проводила Сугите Маримы, подошла к концу. Женщина бросила папки на стол Сакамото Рин и с недовольной физиономией уселась на кушетку за спиной министра. «Я был очень рад с вами поговорить, Кацураги-сан», — улыбнулся министр. «Есть у меня предчувствие, что вы еще много достигнете. Благодарю вас, Фудзинота сама, я тоже был рад знакомству», — поклонился я. На мой телефон посыпались смс-сообщения. Видимо, Ракурота Изаму окончательно отчаялся, что не может до меня дозвониться. Пока министр медленно поднимался со стула, я взглянул на экран телефона и прочел сообщение своего соратника. «План готов, министр сейчас у вас в клинике. Спросите его о праздничном ужине. Не задавайте лишних вопросов, просто спросите, о каком еще ужине? Проклятие, довериться Ракуроте и рискнуть, я ведь даже понятия не имею, о чем идет речь. Ладно, ранее он меня еще не подводил. Попробую, заодно гляну, как изменится реакция Сугите Маримы. Фудзинота сама, у меня один вопрос остался к вам», — произнес я. «Немного не по нашей теме, но все-таки». «Конечно, Кацураги-сан, задавайте», — улыбнулся он. «Вопрос у меня касаемо праздничного ужина», — произнес я и заметил, как изменились лица всех присутствующих, кроме Фудзинота Катомины. Сугите покраснела еще сильнее. У Йохара Йосика с трудом удержала челюсть, а Ямамото Ватару загадочно улыбнулся. Я даже заметил в его взгляде некое одобрение. «Так, Ракурота-сан, начало положено. Вот только что за этим последует?» «Точно, Кацураги-сан», — воскликнул Фудзинота Катомины. «Как же хорошо, что вы мне об этом напомнили. Прямо-таки мысли мои читайте. Я ведь думал о том, чтобы пригласить вас туда, Фудзинота сама, но там ведь будут только министры и исключительно важные личности», — попыталась возразить Сугите Маримы. «А Кацураги-сан определенно относится к последним. О нем знают во многих клиниках Токио, не говоря уже о статье, которая скоро разлетится по всему миру». «Нет-нет, Сугите-сан, он все верно подметил. Кацураги-сан, оставьте мне свой номер телефона. Я вышлю дату, время и место встречи. Пока что планируется, что ужин пройдет 25 декабря, но, сами понимаете, всякое бывает, может и перенестись на другой день». Я передал Фудзинота Катомины листок со своим номером телефона, после чего мы еще раз обменялись поклонами, и вся делегация выдвинулась к выходу из моего кабинета. Однако одному человеку я этого сделать не дал. «Сугите-сан, а не могли бы вы задержаться еще на пару минут?» — попросил я. «Мне нужно обсудить с вами кое-какие цифры в отчете». «Нет, я не», — Попыталась отказаться она. «Оставайтесь, Сугите-сан, догоните меня позже», — произнес министр. «Я буду у главного врача». Я посмотрел на Сакамото Рин и взглядом указал ей на дверь. Девушка с пониманием кивнула и вышла из кабинета, оставив нас с Сугите Маримой наедине. Заместитель министра здравоохранения сглотнула сухой ком. Затем, нахмурившись, поправила сползшие очки, после чего спросила. «Так что вам непонятно насчет отчетов, Кацураги-сан? Мне непонятно, сколько денег заплатил вам Тамимура Ичиро, раз вы сразу же взялись творить черт знает что за спиной у Фудзината сама», — прямо сказал я. Сердечный ритм Сугите ускорился в два раза, однако она предприняла попытку уйти от разговора. «Я понятия не имею, что вы несете, Кацураги-сан. На вашем месте я бы разговаривала с заместителем министра более уважительным тоном», — хмыкнула она. «Уважительный тон вы пока что не заслужили», — спокойно ответил я. «Ну ладно, раз вы не хотите со мной разговаривать, тогда я, пожалуй, догоню Фудзината сама и спрошу его, кто фабрикует жалобы против меня». Я поднялся со стула, но Сугите Маримы подлетела ко мне, уперлась ладонями в мою грудь и попыталась вернуть меня на место силой. Ничего хорошего у нее из этого не вышло, а потому она поспешно отступила назад и воскликнула. «Не нужно, Кацураги-сан, пожалуйста, не разговаривайте с Фудзината сама об этом. Он уже старый, сердце слабое, может не выдержать таких новостей». «Ах, так вы о министре на самом деле беспокоитесь?» — усмехнулся я. «Прекратите вешать мне лапшу на уши. Я прекрасно вижу, когда человек мне врет. Я знаю все о вас, Сугите-сан. Я подключил харизму, устрашение. Вы подделываете записи с помощью своей подруги из числа внештатных сотрудников. Я даже знаю имена людей, на которых вы переписываете письма из министерства», — заявил я. Сугите уперлась спиной к стене и начала по ней сползать. «Кажется, мне удалось ее убедить. Я могу уничтожить вашу драгоценную карьеру одним щелчком пальца», — произнес я. «А теперь куда более важный вопрос. Вы работаете с Тамимура Ичиро напрямую или между вами есть еще посредники?» «Н напрямую», — простонала она. «Точно», — нахмурился я. «Как вы уже поняли, я умею докапываться до истины. Не играйте со мной в эти игры, Сугите-сан. Говорите только правду». Она уже сказала правду, но я решил продавить ее окончательно, чтобы она и подумать не могла о попытке солгать. «Напрямую, Кацураги-сан. Правда, напрямую», — воскликнула она. «Прошу вас, не сдавайте меня. Умоляю, я не могу потерять эту работу. Эта должность для меня очень важна». «Да что вы говорите», — хмыкнул я. «Хотите и дальше портить коллегам и врачам по всему Токио жизнь? Что вы от меня хотите, Кацураги-сан? Чтобы я свернула начатую против вас кампанию? Хорошо, я это сделаю». «Нет, не спешите, я еще не сказал, чего я хочу», — перебил ее я. «Все жалобы вы отзовете, и это не обсуждается. Но ваш наниматель, Тамимура Ичиро, знать об этом ничего не должен. Пусть и дальше думает, что министерство вот-вот лишит меня работы. Это понятно, но он, Кацураги-сан, он уже заплатил мне», — заявила она. «А меня это меньше всего беспокоит», — ответил я. «Если вас мучает совесть, вернете ему деньги после того, как все закончится. Но пока что не подавайте виду, что его план вышел из-под контроля». «Все ясно, вы шантажируете меня, Кацураги-сан», — нахмурилась она. «Я не шантажирую вас, я даю вам шанс сохранить должность. Фактически иду вам навстречу. По-хорошему мне стоило рассказать все министру сразу же, но как видите, я этого не сделал. Но я не могу понять, почему», — прошептала она. «На праздничном ужине будут ведь не только министры, верно, но и их заместители», — ответил я вопросом на вопрос. «Да», — кивнула она. «Тамимура Ичиро будет там, должен быть, по крайней мере. Этого мне достаточно», — ответил я. «Все, Сугите-сан, разговор окончен, вы свободны». Однако Сугите Маримы не могла даже сдвинуться с места, будто ее туфли приросли к полу. «Сугите-сан, у меня прием задерживается уже на полчаса», — напомнил я. «Спасибо, что согласились не сдавать меня, Кацураги-сан», — произнесла она. «Обещаю, я сделаю все, как вы попросили». Сказав это, Сугите, наконец, оторвалась от пола и выскочила в коридор. Прежде чем приступить к приему, я набрал номер главного врача, Акихибе Шатера. «Кацураги-сан, что-то срочное», — тихо ответил он. «Ко мне вот-вот зайдет министр. Акихибе-сан, не разговаривайте с министром насчет той жалобы. Прошу вас, вопрос уже решен». Не дожидаясь ответа главного врача, Я положил трубку и удовлетворенно выдохнул. Все, теперь можно и поработать. Сакамото Рин вернулась, а вслед за ней в кабинет рванула очередь из пациентов. Сегодня я старался принимать людей быстро, не отвлекаясь более ни на перерывы, ни на лишние разговоры. Лишь когда прием подошел к концу, я вышел на безлюдную лестничную площадку и набрал номер Акурота Изаму. «Кацураги-сан, ну что такое?» – воскликнул он. «Я весь день с вами связаться не могу, столько сообщений отправил. Неужели вы все пропустили? Дело сделано, Ракурота-сан. Спасибо вам за помощь», – перебил его я. «Что? В смысле?» – не понял он. «Все жалобы отзовут, и документы уничтожат. Ваше имя там числиться не будет. Думаю, что Сугите Марима теперь не скоро решится на очередную авантюру. Погодите, Кацураги-сан, вы что, все рассказали министру?» – удивился он. «Нет, потолковал с этой стервой один на один», – ответил я. «Однако вашей подсказкой воспользовался. Через неделю министр будет ждать меня на праздничном ужине. Кацураги-сан, только вам он теперь без надобности», – воскликнул Ракурота. «Я, вообще-то, слышал разговоры министра о вас и подумал, что он захочет вас видеть на празднике. Увидев, что вы крутитесь в компании Фудзина, ты сама, Сугите сама бы отказалась от этой затеи. Но вы решили пойти на пролом. Иногда на пролом – это лучший из вариантов», – произнес я. «Однако этот ужин мне все равно пригодится. Он станет полем боя с моим главным врагом. Боюсь даже представить, какой переполох вы там собрались устроить», – вздохнул Ракурота Изаму. «Ладно, Кацураги-сан, в таком случае, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Рад, что мы со всем разобрались. И вас тоже с наступающими праздниками, Ракурота-сан», – улыбнулся я. «Если понадобится моя помощь, номер телефона у вас есть. Взаимно, звоните, если что», – ответил он и положил трубку. «Кацураги-сан», – послышался мужской крик из другого конца коридора. «Ко мне приближался генеральный директор Ямамото Фарм, на этот раз в одиночку. Ямамото-сан», – поклонился я. «Да виделись уже», – махнул рукой он. «Я лишь хотел сказать, что вы меня впечатлили. Хватка у вас, что надо. Вот так просто выпросить у министра доступ к закрытому ужину. Вы ведь в курсе, что там будет половина нашего правительства. Разве что император там вряд ли появится. Мне захотелось познакомиться и с другими министрами», – пожал плечами я. «Полезные связи никогда не помешают, это уж точно», – усмехнулся Ямамото Ватару. «Кстати, Кацураги-сан, я ведь так вас и не поблагодарил до сих пор за помощь». «За какую?» – не понял я. «В Индии вы одобрили препарат, который разрабатывает профессор Ритика Бонзаль», – напомнил он. «Я делал на этот препарат большие ставки, но мой отец сомневался и давил на меня со всех сторон. Он и вас отправил туда только для того, чтобы вы забраковали антибиотик. Однако ваш отчет впечатлил не только его, но и меня. Антибиотик действительно хорош», – подметил я. «Если все испытания пройдут успешно, он навсегда изменит работу инфекционистов. Знаете, я тоже планирую посетить этот праздничный ужин», – перевел тему Ямамото Ватару. «Если хотите, могу познакомить вас там с парой интересных людей. Думаю, если учесть, как вы увлечены своей профессией, эти знакомства могут оказаться для вас очень полезными». Звучит интригующе. «Хорошо, Ямамото-сан, я с радостью. Кацураги-сан», — прокричала подбежавшая ко мне Сакамото Рин. «Там, ой, простите, Ямамото-сама, я не знала, что вы разговариваете». «Все в порядке, занимайтесь своей работой», — ответил Ватару. «Что-то серьезное стряслось». Мы с Ватару вопросительно посмотрели на Сакамото Рин. «Боюсь, у нас большие неприятности», — звонила Сакамото Фумика-сан. «Сказала, что на регистратуру обрушилась целая толпа людей. Все они хотят попасть к вам. Но мой прием уже закончен», — ответил я. «Расписание же висит. Чего это они вдруг решили устроить рейд на регистратуру в такое время?» «Это мои сотрудники», — уточнил Ямамото Ватару. «Или пациенты со стороны, кажется, сотрудники корпорации», — кивнула Рин. «Я не знаю подробностей. Лучше вам позвонить в регистратуру или спуститься туда лично. Многие грозятся пожаловаться главному врачу. Очень не вовремя, учитывая, что у него в кабинете сейчас министр здравоохранения», — воскликнул Ватару. «Кацураги-сан, пойдемте узнаем, в чем дело. Нам проблемы сейчас ни к чему. Всех поувольняю к чертовой матери», — если узнаю, что на самом деле у них ничего не болит. И это случилось действительно очень не кстати. Сейчас нельзя расшатывать едва устоявшийся план. Любое неправильное действие может дать лишний козырь Сугите Маримы и заставить Фудзината передумать о моем посещении праздника. Мы вместе с Ямамото Ватару спустились на первый этаж и обнаружили, что там начался настоящий хаос. 10 человек носились по фойе, громко вопя. В этом гуле я даже не смог разобрать, о чем они кричат. «Что здесь происходит?» — крикнули мы с Ямамото почти хором. «Вот они!» — воскликнул один из пациентов. «Ямамото сама, исправьте то, что натворили!» Ямамото Ватару недоумевая смотрел на взбунтовавшихся сотрудников. «Это был ваш приказ!» — крикнула какая-то женщина. «Это дурацкая вакцина!» Я мигом включил массовый анализ и осмотрел всю толпу. И обнаружил, что у всех пациентов поднялась температура. И она уже перебралась за отметку в 39 градусов. Глава 5. Здесь что-то не так, мы точно не могли ошибиться в расчетах. Стероидные противовоспалительные должны были подавить реакцию иммунной системы на вакцину. А точнее, ослабить ее, не дать подняться температуре, но в то же время позволить иммунитету выработать антитела. Мы уже вакцинировали больше 200 человек, из них 10 пришли в поликлинику с температурой. Но чем они отличаются от остальных? Здесь должна быть какая-то закономерность. Не рекомендую вам спорить со мной. Принялся скандалить с подчиненными Ямамото Ватару. Вакцинация была необходимостью, я сам получил приказ сверху. Тем более, насильно ее никому не предлагали. Вы сами подписали согласие. Ямамото-сан, перебил его я, не нужно с ними ругаться. Лучше проследите, чтобы министр не увидел, что у нас здесь происходит. Пациентами я займусь сам. Справитесь, нахмурился Ямамото Ватару. Да уж не в первый раз с людьми работаю, усмехнулся я, а затем обратился к пациентам. Уважаемые, все проходим за мной на третий этаж. Выстраиваемся в очередь у 304 кабинета. Уделю внимание всем, обещаю. Больные немного успокоились и пошли вслед за мной наверх, а Ямамото Ватару направился к кабинету главного врача. Сакамото Рин уже собралась уходить домой, но все же осталась на рабочем месте, чтобы дождаться моего возвращения. «Сакамото-сан, можете уже уходить», – произнес я. «Сверхурочные вам никто не платит. У меня в очереди всего 10 пациентов, я сам с ними разберусь». «Нет уж, Кацураги-сан», – насупилась она, – «я вас не брошу. Со мной вы справитесь намного быстрее. Сами знаете, не придется возиться со всякой мелочью вроде анализов и прочего. Спорь, не спорь, а она права. Мы с Рин хорошо сработались. Даже быстрее, чем с предыдущей медсестрой Агавайханой. Хорошо, Сакамото-сан, благодарю за помощь», — улыбнулся я. «Постараюсь справиться быстро, но обещать ничего не могу. Похоже, у нас всплыла новая побочка от...» И тут до меня дошло, что сама Рин ничего не знает о новом вирусе. Эта вакцина позиционировалась как новый препарат для профилактики любых ОРВИ, но о новом штамме коронавирусной инфекции пока никто не знал. «Не беспокойтесь, Кацураги-сан», догадавшись о причине моего молчания, произнесла она, «все, что обсуждается в этом кабинете, никуда через меня не выйдет. Доверьтесь мне, была бы на ее месте Агавахана, я бы точно усомнился в словах медсестры, но Рин меня еще ни разу не подводила». «Хорошо, тогда зовите первого», — попросил я. «Стоп, нет, первых трех». Сразу, удивилась она. «Да, спросите, кто согласен осматриваться одновременно? Можно трех мужчин или трех женщин, это для меня не важно», — объяснил я. «Если я буду осматривать их по одному, то вряд ли быстро найду общую закономерность. Лучше взглянуть на больных маленькими группами. В идеале, осмотреть сразу всех 10, но такой ход пациентам я объяснить точно не смогу». Медсестра завела в кабинет первую партию из трех мужчин. Первый сразу же принялся кричать: «Кацураги-сан, ну как такое вообще возможно? Нас ведь осматривали, давали все назначения, мы взяли 2 дня оплачиваемого отпуска, и все равно ничего не помогло». «Подождите, не спешите с выводами», — попросил я. «Для начала все трое по очереди перечислите мне, какие симптомы возникли после введенной вакцины». Вся троица твердила, как один: «Сначала зуд по всему телу, потом температура, головная боль и низкое давление». Я позвал следующих пациентов, и те высказали абсолютно те же самые симптомы. У всех 10 больных проявилась одна и та же клиническая картина. «Скажите, а как обстоят дела у других сотрудников?» — поинтересовался я. «Вы связывались с ними?» «С остальными нет никаких проблем, Кацураги-сан, уверила меня последняя вошедшая в кабинет женщина. У нас есть несколько рабочих чатов, все вакцинированные отписались. Кроме нас десятерых все чувствуют себя довольно неплохо. Уже готовится выходить на работу завтра. А что с нами не так, непонятно. А мне-то как раз все уже ясно даже без лишних обследований. Я проверил каждого из них клеточным анализом и обнаружил, что в крови повысился уровень эозинофилов, клеток, ответственных за аллергическую реакцию. Плюс ко всему у половины из осмотренных мной больных наблюдались высыпания, а у второй половины отечности краснота разных участков кожи. Я сделал для себя вывод, а потому позвал в кабинет всех пациентов разом, чтобы объяснить им, что случилось. «Индивидуальная непереносимость препарата», — сообщил я. «У вас началась мощная аллергическая реакция, из-за которой симптомы и не прошли за эти двое суток. Кацураги-сан, но разве это возможно?» — спросил меня один из больных. «Нам ведь выдавали глюкокортикостероидные препараты. Насколько я знаю, сильнее противовоспалительного просто быть не может. И от аллергии он тоже должен помогать». «Верно подмечено», — кивнул я. «Однако у вас оказалась настолько сильная аллергическая реакция, что препарата попросту не хватило. Я увеличу вам дозу и добавлю антигистаминный препарат, который также будет снимать аллергию». «А в чем причина, вы можете сказать, Кацураги-сан?» — уточнил один из пациентов. «Я понимаю, что у нас индивидуальная непереносимость, но ведь не может же она возникнуть просто так, как раз наоборот, еще как может», — заявил я. «Предсказать эту реакцию невозможно. Такое возникает редко и чаще всего у тех людей, которые уже предрасположены к аллергии. Но поймите, в чем дело, такая реакция может возникнуть абсолютно на любой препарат, даже на самый безобидный. Однако не беспокойтесь, с новой схемой лечения вы восстановитесь довольно быстро. Я продлю каждому из вас больничный до конца недели. А генеральный директор, Ямамото, сама не будет против», — начали перешептываться больные. «Я объясню ему ситуацию. Сейчас вы под моей ответственностью», — объяснил я. Удовлетворенные моими объяснениями пациенты получили свои рецепты и пошагали вниз, в нашу поликлиническую аптеку. «А что, это правда, Кацураги-сан?» — спросила меня Сакамото Рин. «Прямо на любой препарат может возникнуть индивидуальная аллергия, порой даже до абсурда доходит, Сакамото-сан», — ответил я. «Как-то я сталкивался с пациентом, у которого была аллергия на противоаллергический препарат. Вот настолько это непредсказуемо. Но, справедливости ради, должен сказать, что это происходит очень редко. Не стоит из-за этого бояться принимать любые таблетки. Как говорится, везде солому не подстелишь». «Это где так говорится?» — не поняла Сакамото Рин. «Ах, ну да, я ведь выдал ей русскую пословицу. Не забивайте себе голову, Сакамото-сан», — ответил я. «Идите домой, вы сегодня очень хорошо поработали». По пути до дома я заметил, что улицы уже успели украсить. Всюду блестели традиционные японские фонари и гирлянды. За эти полгода я понял, что японцы знают толк в праздниках. Любое торжество всегда проходит шикарно, на фоне ярких украшений, и отдает терпким привкусом восточного колорита. В одном из магазинов неподалеку от своего дома я приобрел буклет, предназначенный для туристов. В нем во всех подробностях расписывалось, как японцы встречают Новый год. Примечательно то, что во многом местные традиции были схожи с тем, как празднуют Новый год индийцы. Уборка дома, украшение главного входа, встреча с родственниками. И сам праздник длится целых 7 дней, начиная с 28 декабря и заканчивая с 3 января. Японцы, как и русские, стараются встречать Новый год в кругу семьи, однако небольшое отличие все же есть. В России, как правило, устраивается большое оживленное застолье, а здесь предпочитается проводить праздник скромно и сдержанно, без множеств тостов и веселых многочасовых бесед. «Тендакун, нагнал меня Кандакагари. Впервые вижу, чтобы ты шел домой так неспешно. Обычно несешься так, что тебя и на мотоцикле не догнать». «Наслаждаюсь праздничной атмосферой», — ответил я. «Упиваюсь эндорфинами». «Ой, ну ты даже за пределами работы умудряешься говорить, как врач», — усмехнулся он. «У меня, кстати, есть для тебя предложение. Можем сходить в одно место, развлечься, так сказать. Нам еще завтра на работу», — напомнил я. «Если ты говоришь о караоке или каком-нибудь баре, я точно пас». «Нет-нет, просто поужинаем, обещаю. Но, с небольшим нюансом, он тебе понравится. Хоть я и не спал толком уже несколько дней, но отказываться от предложения Кандакагари мне не хотелось. После всего, что случилось за декабрь, мне точно требуется разрядка, но сильно расслабляться пока рано. У меня впереди еще маячит главное противостояние с Тамимурой Ичиро. Этот засранец так просто не сдастся. А я поставил себе четкую цель, избавиться от его влияния на меня и Сайку. Кагари провел меня через два квартала мимо нашего дома, после чего мы завернули в проулок, где виднелась блестящая вывеска Мэйда кафе. Мэйда. Первый раз слышу. Интересно, это какая-то из разновидностей японской кухни? Давай, Тендакун, проходи первым, похлопал меня по спине Кагари, а я за тобой. И как только над моей головой прозвенел колокольчик, сообщивший сотрудникам о приходе нового клиента, произошло нечто странное. Добро пожаловать, мой господин, хором прокричали налетевшие на меня девушки в костюмах горничных. Проходите, мой господин, присаживайтесь, у нас есть для вас свободный столик, пропела одна из них, чрезмерно эмоционально проговаривая каждое слово. Ёлки-палки, куда меня Кагари припер? Это что, стриптиз-клуб какой-то? Лишь оказавшись в окружении девушек в костюмах горничных, я, наконец, осознал, что означает название этого места. Мэйда кафе, мэйд, горничная на английском, а мэйда, обычная транслитерация этого же слова на японский. Я сел за столик, а вслед за мной горничные подвели Кандо Кагари. Выбирайте, чем хотите поужинать, уважаемые господа, сообщила девушка. Как только определитесь, крикните, Микотян, и я сразу же прибегу. Ну как, нравится тебе, Тендакун, ухмыльнулся Кандо Кагари. По лицу вижу, что нравится. Да я просто в шоке, признался я. Что здесь вообще происходит? Удивился Кагари. Ты что, никогда не был в Мэйда кафе? Я тебе больше скажу, я о них даже не слышал, сказал я. Блин, Тендакун, у тебя в Камагасаке даже интернета, что ли, не было? Как ты вообще жил до переезда в Токио? Спросил он. Теперь я понимаю, как ты стал таким первоклассным врачом. Ни манги, ни аниме, ни интернета. Одни лишь учебники по медицине. Да, можно и так сказать, усмехнулся я. Но все-таки, в чем суть этого заведения? Все-таки удобно прикрывать свое незнание японской культуры тем фактом, что я жил в глуши и вообще ничего в жизни не видел. Всех это, конечно, удивляет, но лучше объяснения я все равно не придумаю. Так это просто. Милое место. Пожал плечами Кагари. Я повернул голову и увидел, как одна из официанток кормит толстого японца с ложечки. Скажите аам, мой господин. Пропела она. Аам. Протянул низким голосом мужчина. Боже правый, не удержался я. Я надеюсь, нас так же кормить не собираются. Я и сам со своей едой справлюсь. Если не захочешь, не будут, рассмеялся Кагари. Тебе бы почаще выбираться в люди, Тендакун. Представить не могу, сколько же ты еще не видел. Раз уж даже мейд-кафе для тебя, это какой-то нонсенс. Да чего же странный народ, эти японцы. Такие консервативные, склонные развивать свою культуру, отличную от западной. Однако здесь же бегают японские девушки в костюмах европейских горничных. В Японии таких костюмов отродясь не было. Эта страна долгое время была закрытой. Видимо, поэтому здесь сохранилась такая самобытная культура. Возможно, пройдет несколько десятков или сотня лет, и Япония станет такой же, как и большинство стран Европы. Хотя, нет, это вряд ли. Уж больно здесь самобытный народ. Микотя Яян, надрывая глотку, закричал Кандо Кагари. Мы готовы. Я так, откровенно говоря, охренел от происходящего, что к заказу еще точно не был готов. Пока горничная бежала к нашему столику, я быстро пролистал меню и решил остановиться на карри. Острый мясо-овощной гарнир с рисом. Помню, как иногда готовил его себе еще на прошлой квартире. Что выбрали, господа? Улыбчиво спросила девушка. Мне, пожалуйста, два клубничных моти и один моти с киви, попросил Кандо Кагари. И молочный коктейль. Будет сделано, мой господин. Кивнула служанка, записав заказ в блокнот. Мне карри и кофе американо, сделал заказ я. Принято, мой господин. Воскликнула девушка, сделав серьезное лицо и подставив ладонь к голове так, будто выражает воинское приветствие. Приступаю к выполнению задачи. Да уж, такого от сегодняшнего вечера я точно не ожидал, произнес я, пока Кандо Кагари смеялся над моей реакцией. Расслабься, Тендакун, просто ты не понимаешь культуры атаку, ответил Кагари. Это нормально, наверное, даже к лучшему. По крайней мере, у тебя нет зависимости от аниме. Я вот каждый вечер смотрю что-нибудь, прежде чем лечь спать. Атаку, переспросил я. Что это за культура? Да, любители аниме, манги и прочего развлекательного контента», — коротко ответил Кандакагари. «Другими словами, твоя полная противоположность. Хотя могу посоветовать тебе аниме про врача, такое тебе точно понравится. Там один японский врач попал в Германию и... Ваш заказ, господа», — перебила Кагари служанка. «Ао, Моти», — обрадовался Канда, напрочь забыв о том, говорил ранее. «И ваш карри, мой господин», — воскликнула девушка, поставила тарелку на стол, затем, подогнув одну ногу, попрыгала около нас, исполнив какой-то чудаковатый танец, а после удалилась. На моем карри кетчупом была нарисована кошачья морда, которую большинство японцев назвали бы кавайной, то есть милой. «Обожаю Моти», — с набитым ртом пробурчал Кандакагари. «Я думал, что ты тоже что-нибудь сладкое закажешь, Тиндакун». «Нет уж, я голодный, как волк, мне мясо нужно», — ответил я и вынужденно испортил рисунок, погрузив в блюдо палочки. Про Моти, которым набивал желудок Кагари, я уже слышал. Это японская сладость, состоящая из риса и сладкой фруктовой начинки. Как правило, внутри находится настоящий фрукт, а не какой-то заменитель. Закончив уплетать карри, я взял чашку кофе и обнаружил, что официантка допустила небольшую ошибку, а точнее, катастрофическую. Вместо моего любимого американо, мне принесли капучино. На его молочной пенке была изображена какая-то анимешная девочка. Но для разнообразия я был готов и капучино выпить. Просить поменять не стану. Мне и так пришлось не по нраву, что местные официантки бегают между клиентами и порой откровенно унижаются. Уверен, что для них это нормально, но моему русскому мозгу это не понять. Закончив ужин и оплатив счет, мы с Кагари выдвинулись к выходу из кафе. Несколько служанок крикнули нам вслед: «Будем рады вас видеть еще раз, господа, но я сомневаюсь, что кто-нибудь еще затащит меня в Мэйда кафе. Уж слишком это не про меня». «А во», — услышал я знакомый голос, как только мы оказались на улице. «Вот уж кого точно не ожидал тут увидеть. Кацураги-сан, в кафе с горничными? Да ладно, нас еще и заметил кто-то». Перед входом в кафе оказались два терапевта: Савада Дэйчи, Куринай Цукаса. «Ладно, первый, он вполне походит на Атаку. Но Куринай-то куда? Мужику уже за 50, какие еще горничные? Причем Куринай Цукаса, похоже, думал точно так же. Он потупил взор, будто надеялся, что так я его узнать не смогу. «Изучаю культуру Токио», — ответил Савади я. «А вы тут какими судьбами? Никогда не видел, чтобы вы с Куринай-саном хоть как-то взаимодействовали». «Я уговорил Куринай-сана, чтобы он стал моим неофициальным наставником», — объяснил Савада Дэйчи. «Устал я сидеть на первом ранге. Надо двигаться наверх, вместе с вами. А в кафе мы решили пойти, потому что оба увлекаемся». «Ну, будет вам, Савада-сан», — перебил его Куринай Цукаса. «Не раскрывайте всех наших карт, Куринай-сан, так мы ведь не осуждаем», — пожал плечами Кандакагари. Терапевты прошмыгнули мимо нас в кафе, а мы с Канда направились домой. Каким бы странным ни показался мне этот вечер, а все-таки интересно узнавать такие мелочи о культуре местных жителей. Вернувшись домой, я взглянул в календарь. До праздничного предновогоднего ужина с министрами осталось всего 2 дня. Приличный костюм я себе уже приобрел прямо перед походом в театр. Он подойдет для этой встречи. Осталось только придумать, как вывести Тамимуру Ичиро на чистую воду. Больше всего он печется за свою репутацию, особенно перед коллегами. Если тот же министр культуры прознает, чем занимается его заместитель, Тамимура тут же потеряет власть. Следующие 2 дня пролетели в штатном режиме. Вакцинация, прием, дежурство. С приближением праздников пациентов становилось все меньше и меньше. Больше всех зашивался наш хирург Рейса и Масаши и отделение травматологии. На улице образовался гололед, и все население Токио начало массово ломать себе конечности. «Сдуреть можно, Кацураги-сан», — вздохнул Рейсой, когда мы встретились с ним около автомата с кофе. 3 перелома шейки бедра за 1 день. 3 штуки. Представляете, все этой зимой, как с цепи сорвались. Никогда еще не видел, чтобы у людей напрочь отключался инстинкт самосохранения. Так сейчас же корпоративы везде проходят, напомнил я. Вот все, предварительно поддав градус, и ломаются. Да даже не о пьяных речь идет, тут трезвые-то творят какой-то кошмар, воскликнул Рейсы. Какие-то идиоты додумались скатать на крыше 5-этажного дома большой снежный шар, чтобы потом скинуть его на прохожего, напугать, якобы. А вы представляете, с какой силой бьет такой шар, набрав ускорение при полете с 5-го этажа? Кошмар, к вам поступил такой пострадавший, поинтересовался я. Скорее-ка Сакуре-джуну, уточнил хирург. Мужчине позвоночник переломили таким шаром. Вот теперь Асакура-сан будет всю ночь корпеть над нейрохирургической операцией. Ну да ладно, хватит о работе. Нужно хотя бы в перерыв забывать об этом ужасе. Лучше скажите, Кацураги-сан, как планируете Новый год праздновать? Хороший вопрос, усмехнулся я. Я так засуетился, что даже и думать об этом забыл. Скорее всего, доеду до родителей в префектуру Осака. И то, если мне все новогодние праздники дежурствами не забьют, а вы не берите. Пусть кто-нибудь другой трудится, пожал плечами Рейсы. Встречать Новый год в стационаре – ужасное мероприятие. Как-то раз мне довелось через это пройти. В терапии одни пьяницы, а в хирургии все с острым панкреатитом. Кто объелся, кто напился, жуть в общем. Ах да, и переломы. Куда ж без них. Закончив разговор с Рейсом, я пошел к своему кабинету. Пациенты уже закончились. Я на всякий случай подготовил сообщение для сотрудников Ямамото Фарм, чтобы новые вакцинированные были готовы принять дополнительную дозу противовоспалительных, если проявится индивидуальная непереносимость. Мы с Сакамото Рин проторчали в поликлинике до вечера, подготавливая годовые отчеты. Попивая кофе, я время от времени выглядывал в окно, рассматривая падающий снег, и меня впервые обуяло мощнейшее чувство ностальгии. Жутко захотелось увидеть русскую зиму, не такую, как здесь, с морозом под 30 градусов, чтобы даже ресницы белели. Жаль только, что до следующего отпуска у меня еще полгода. На этот раз я бы с радостью слетал на родину. Я увлекся этим чувством и не заметил, как Сакамото Рин ушла к Ватанабе Кайто со стопкой отчетов. Вернувшись, медсестра окликнула меня. «Кацураги-сан, тут вас кто-то ждет», – произнесла она. Я взглянул на часы. 8 вечера. Ни о каких пациентах уже и речи быть не может. Возможно, это снова кто-то из вакцинированных. Там девушка сидит, объяснила мне Рин. Плачет. Говорит, что ждет уже 4 часа, когда вы закончите работать. Ждет 4 часа и даже не заглядывает. Это точно не пациентка. Большинство моих больных готовы дверь с петлями вынести, лишь бы скорее проникнуть в кабинет. Я вышел в коридор и обнаружил, что на скамье неподалеку от моей двери сидит Тамимура Сайко. «Сайко-сан», — воскликнул я, — «что вы здесь делаете? Почему не позвонили мне?» Девушка подняла зареванное лицо и прошептала: «Ичиро отнял у меня квартиру. Сказал, чтобы я переезжала к нему, а я этого не хочу. Мне больше некуда идти, Тендо-сан». Глава 6. «Каким образом он мог лишить вас квартиры?» — спросил я. «Насколько я помню, жилье вы снимали у арендодателя». «Ичиро не мог». «Мог», — перебила меня Тамимура Сайко. «Вы сильно недооцениваете его власть. Его статус и его деньги могут решить все, что угодно. Для него ничего не стоило договориться с арендодателем. Я готова снять другую квартиру, но уверена, ситуация повторится уже через несколько дней. Почему он вдруг решил, что вы должны жить с ним? Ведь ранее Ичиро этого не требовалось», — подметил я. «Он упомянул, что хочет увезти меня куда-то за пределы Японии. Я не понимаю, к чему все это. Мне не хочется покидать свою страну, но он настаивает, давит, угрожает», — вздохнула Сайко. «И к родителям я вернуться не могу. Помните, что я говорила? Мой отец, бывший директор театра, он считает, что я обязана быть с Ичиро. Для него это просто выгодный брак. Вот и все. Можете не объяснять, я и так все прекрасно понимаю, Сайко-сан», — кивнул я. «Сейчас все решим, смотрите». Я достал из кармана брюк ключи и передал Тамимуре Сайке. «Это ключи от моей квартиры», — ответил я. «Можете прямо сейчас идти туда. Я закончу работать через пару часов и тоже приду. Тендо-сан, если честно, мне очень неловко из-за этого», — опустив взгляд, произнесла Сайко. «Но мне, правда, больше ни к кому обратиться. Сайко-сан, просто возьмите ключи и идите по адресу, который я вам скину в мессенджере», — попросил я. «Остальное обсудим потом. Скоро Ичиро потеряет власть над вами, в этом можете не сомневаться». «Откуда в вас такая уверенность, Тендо-сан?» — не поверила она. «Я понимаю, что вы один из лучших врачей в этой клинике, но разве это означает, что у вас хватит влияния, чтобы разрушить планы Ичиро?» «Я не так прост, как вам может показаться», — спокойно ответил я. «Скоро узнаете. Однако пока что у меня хватает влияния на самое главное, я не дам вам ночевать на улице». Тамимура Сайко улыбнулась, хотя в ее глазах все равно отражалась грусть. «Спасибо, Тендо-сан», — она поднялась и поклонилась мне. «Сейчас же выдвинусь к вашей квартире. Я не стал больше тратить время на этот разговор, лишь молча зашел в свой кабинет, отправил Сайке адрес, а сам приступил к работе. Годовые отчеты – это нечто смертельно опасное, поэтому мы с Риной засиделись допоздна. Слишком много сил забирала эта дурацкая волокита с цифрами. Клянусь своей магией, уж лучше бы я все это время лечил пациентов. Мне сразу же вспомнилось прошлое. Когда я состоял в лекарском ордене, мне практически не приходилось заниматься этими дурацкими бумажками. Я лечил людей, а специально нанятые люди занимались отчетностью. Как же все-таки жаль, что в этом мире подобные реформы ввести не получится. По крайней мере, моментально. Кацураги-сан, прошептала Сакамото Рин, перевесившись через свой стол. А можно личный вопрос? Можно, кивнул я. Любой вопрос можно, лишь бы отвлечься хоть на минуту от этой статистики. А правду говорят, что эта девушка, ваша жена, уточнила Рин. Нет, это неправда, ответил я. А жаль, вздохнула Рин. Мне кажется, что вы очень друг другу подходите. Она очень красивая, хоть и печальная, даже чересчур. Странно было слышать подобные слова от Сакамото Рин, которая целовала меня в щеку и бросала другие неоднозначные намеки, когда мы были в нашей родной деревне. Видите ли, Кацураги-сан, покраснела Рин, мне очень хочется начать Новый год без лжи, хочется начать новую жизнь, поэтому хочу признаться, вы мне очень нравились, и нравитесь сейчас, проклятие, только этого мне не хватало. Я долгое время старался не заводить серьезных отношений, а если и встречался с кем-то из знакомых девушек, то мне было заранее известно, что они и сами хотят того же, что и я. Вы только не пугайтесь, Кацураги-сан, я ничего особенного не прошу. Сакамото Рин почти полностью спряталась за монитором. Я уже поняла, что мы с вами вместе быть не сможем. Уж больно разные мы с вами. Вы принадлежите совсем другому уровню. Мне там делать совсем нечего. Хорошо, что она это поняла. Главное, чтобы Рин не наделала глупостей. Влюбленная женщина на многое способна. Моего внимания сейчас добивается другой человек. Из-за влечения к вам я долго его игнорировала, но, думаю, что сейчас самое время избавиться от этого наваждения и попытать счастье с ним. Я рад, что вы все правильно поняли, Сакамото-сан, кивнул я. Надеюсь, это не помешает нашей совместной работе. Нет, что вы, воскликнула она. Понимаете, Кацураги-сан, дело в том, что вашу врачебную вежливость и заботу легко можно спутать с выражением симпатии. Я слышала, что такое происходит со многими врачами, но у вас это выражено особенно сильно. Я лишь недавно поняла, что вы помогали мне и моему отцу просто потому, что этого требовали ваши принципы. Да уж, сильный же комок эмоций подняло у Рин появление Тамимуры Сайки. Но все это к лучшему. Лишние недопонимания почти полностью нивелированы. Но учтите, Сакамото-сан, если у вас или ваших родственников возникнут проблемы, я всегда готов помочь, уточнил я. Это неизменно. Поняла, Кацураги-сан, обрадовалась Сакамото Рин. Ну что, еще часок поработаем, и по домам. Звучит, как отличный план, усмехнулся я. До 9 вечера мы полностью добили все годовые отчеты, после чего покинули поликлинику. Кроме нас в здании никого не осталось, поэтому запирать здание и относить ключи сторожу пришлось мне. Возвращаясь домой, я осознал, что Сайка может быть голодна, а поэтому взял в ближайшем кафе пару раменов на вынос и на всякий случай приобрел две пары знаменитых новогодних моти в кондитерской. Однако, оказавшись дома, я обнаружил, что все эти действия были излишними. Актриса активно готовила что-то на кухне, а я полагал, что девушка с такой профессией вряд ли будет иметь навыки готовки. «Тинда-сан, Акари!» – крикнула она, когда я вошел в квартиру. «Тадайма!» – улыбнулся я. Этот диалог тоже являлся традиционным японским приветствием. Женщина говорила «С возвращением!», а мужчина отвечал «Я дома!». Хотя перевести эти фразы на русский было не так-то просто. «Мойте руки и идите на кухню!» – крикнула она. «Я заканчиваю готовить сирука. Если я правильно запомнил информацию из новогоднего буклета, сирука – это суп, сделанный из фасоли адзуки. Такого я еще не пробовал. Интересно будет ознакомиться с новым блюдом». Я умылся, переоделся и прошел на кухню. К этому моменту Тамимура Сайка уже накрыла на стол и уселась в ожидании меня. «Трудный день, Тинда-сан?» – спросила она, когда я расположился напротив нее. «Конец года», – коротко ответил я. «Во всех организациях в это время происходит сущий кошмар, но я большую часть дел уже выполнил. Лучше расскажите, как у вас дела, когда новые мюзиклы?» Пока Тамимура Сайка собиралась с мыслями, я принялся уплетать еще горячий суп. На вкус он оказался убийственно вкусным. Горячий, острый, белковый. Все, как я люблю. Так уж повелось, что мне нравятся только те блюда и напитки, которые напрочь убивают желудок. Боюсь, что новых мюзиклов уже не предвидится. Тендасан, вздохнула Сайка. Ичиро сказал, что в случае моего отказа от совместного проживания, он намертво запретит моим постановщикам и всем директорам театров допускать меня до сцены. Фактически я теперь абсолютно безработная, и другого образования у меня нет. Все, что я теперь могу, это работать какой-нибудь вахтершей или уборщицей, или пойти в квартал красных фонарей. Услышав последнюю фразу, я не выдержал и ударил кулаком по столу так, что наши палочки на долю секунды взлетели в воздух. «Да что ж вы, черт подери, такое несете, Сайка-сан!» Нахмурился я, девушка побледнела. «Тендасан, простите, просто, неужели вы на полном серьезе говорите о том, чтобы стать проституткой?» Процедил сквозь зубы я. «Давайте представим, что меня здесь нет, вы со мной не знакомы. Что, ваши родители даже в такой ситуации не встанут на вашу сторону?» Сайка медленно помотала головой. «Кошмар, вроде в 21 веке живем, а тут до сих пор умудряются устраивать женщинам брак по расчету, лишь бы обогатить родителей. Какая же нелепица! Простите, если испугал вас, Сайка-сан», чуть успокоившись, произнес я. «Для меня вся эта ситуация звучит очень дико. Я не могу понять ваших родителей, а уж понимать Ичиро, тут даже пытаться не стоит. А я не понимаю вас, Тендасан», неожиданно заявила Тамимура Сайка. «Все плюнули на меня, решили задушить мою карьеру, если уж она не приносит никому, кроме меня, никакой пользы. А вы взяли и просто так, решили позаботиться обо мне. Почему? Тебе самой», осекся, осознав, что случайно перешел на «ты». «Я не против», кивнула Сайка, услышав мою фразу. «Тебе самой не тошно от того, как к тебе относятся близкие люди, Сайка-тян?» Спросил я. «На мой взгляд, это отвратительно. И твои родители, и твой муж Ичиро поступили откровенно по-свински. Им нужен только ваш образ, известная во всем Токио актриса. Будто должность и популярность – это самое важное в жизни». Я шумно выдохнул, а затем, осознав, что в тарелке остался один лишь бульон, подхватил блюдце и выпил остаток бычком. Так в моих краях называли подобный способ поглощения жидкого супа. Правила приличия меня уже не сильно беспокоили. Я чувствовал в душе кипящую ярость из-за несправедливости, которая окружила Тамимуру Сайку. «Кстати, суп очень вкусный», — подметил я, вытирая губы салфеткой. «Видимо, талант у вас ушел не только в актерское мастерство. Меня так понесло, что, кажется, я своей речью и поведением шокировал Сайку даже больше, чем все произошедшие с ней события. Я никогда еще не встречала столь прямолинейного человека, Тендакун», — прошептала она. «Ты, кажется, совсем не боишься, что о тебе подумают что-то не то». «Не боюсь», — усмехнулся я. «Да мне вообще плевать. Главное, чтобы мне и близким мне людям было комфортно. Это самое главное». «Ты так и не ответил на мой вопрос, Тендакун», — напомнила она. «Почему ты пытаешься решить мои проблемы? Чисто из-за желания установить справедливость?» «Прекрасный вопрос. Еще бы самому знать, зачем я это делаю. Хотя, кажется, ответ на этот вопрос все это время плавал на поверхности. Что-то в тебе удерживает мое внимание, Сайка-тян», прямо сказал я. «Мне нравится проводить время с тобой, и совершенно не нравится, что Ичиро пытается этому помешать. Именно поэтому завтра я собираюсь его уничтожить». «Уничтожить?» – удивилась Сайка. «Мне только что пришло сообщение от Фудзината сама. Праздничный ужин состоится завтра вечером. Сразу после вакцинации я отправлюсь туда. Воспользуюсь харизмой и всеми навыками, которые есть у меня в арсенале, но способ сразить Тамимуру Ичиро найду в любом случае. До Нового года этот человек должен отстать от нас обоих. Но рассказывать об этом Сайке я не стану. Можно было бы взять ее с собой на эту встречу, но мне это кажется плохой идеей. Девушка столкнется с Ичиро, начнет нервничать, и это спутает все карты. Лучше я разберусь со всем своими силами». «Да, Сайка-тян, уничтожить», — кивнул я. «Я отметил вашего бывшего мужа, как своего врага, а это означает, что в ближайшее время он лишится всего, что имеет. Другого пути я не вижу, и это были не пустые слова. Чтобы освободиться от его гнета, я должен лишить Ичиро власти, и у меня уже есть примерный план. Тендакун, Тамимура Сайка медленно поднялась и подошла ко мне. Затем обошла меня со спины и крепко обняла. Я еще никогда не встречала человека, на которого могла положиться. Как раз наоборот, до этого все полагались на мой талант. Все ждали, что я продолжу играть на сцене, принося своим родственникам деньги и укрепляя статус. «Мне плевать, сколько денег ты приносишь, Сайка-тян», — усмехнулся я, почувствовав, как ее тонкие руки крепко сжимают мои плечи. «Хоть уборщицей работай, если тебе это нравится, или не работай вовсе. Мне все равно. Главное, чтобы ты занималась любимым делом». Тамимура Сайка резко отстранилась от меня, а затем произнесла: «Тендакун, я видела в твоей комнате семисен. Ты не против, если я на нем сыграю, на моем артефакте?» «Да ладно, неужели она умеет играть на этом древнем инструменте?» «А ты справишься?» – уточнил я. «Мне приходилось играть на нем, во время своей самой первой постановки», – объяснила она. «Правда, пальцами это делать почти невозможно. Он ведь щипковый. Может, у тебя есть?» «Есть», – перебил ее я. «В коробке рядом с ним лежит костяной плектр. Струны можно цеплять им». Все мое тело замерло от предвкушения грядущего, когда Сайка убежала в гостиную. Я поспешно убрал посуду в раковину и поспешил за девушкой. Тамимура Сайка присела на край моей кровати, расположив на своих коленях семисен, затем аккуратно прошлась по струнам плектром. Уже от этого звука уровень моей магии резко подскочил. Мне было страшно представить, что я испытаю, если Сайка действительно сможет сыграть хотя бы какое-то подобие мелодии. Однако, после короткого теста, Сайка начала играть, и это было вовсе не подобие, нет, это была настоящая музыка. Надрывистая традиционная японская мелодия заполнила всю мою квартиру, и я испытал в своем теле взрыв. Магические каналы взбунтовались, наполнились магией, мозг вспыхнул от жгучей энергии. Казалось, что уровень сил вот-вот достигнет уровня молекулярного анализа, но ожидать этого было бы слишком опрометчиво. Моя энергия остановилась на третьем пути до следующего этапа развития. Через пару минут я перестал чувствовать магию от музыки. Видимо, своей игрой Сайка выплеснула весь запас, что хранился в семисене. Теперь это не артефакт, а лишь обычный японский музыкальный инструмент. «Ну как тебе, Тендакун?» — улыбнулась она и отложила семисен в сторону. «Музыканты на твоем спектакле играли куда менее профессионально», — честно признался я. Тамимура Сайка подошла ко мне и присела на мои колени. «Играть на семисене – это не все, что я могу», – прищурив глаза, прошептала она. И как оказалось, она не лгала. На следующее утро я проснулся без будильника. Аккуратно выбрался из постели, чтобы не разбудить Сайку, и подготовил все для выхода на работу. Свой костюм мне пришлось отгладить заранее. Я не собирался возвращаться домой сегодня. Было решено, что после работы я направлюсь сразу же к месту празднования министров.